Глава 12. Это вы исправили надпись на ее могиле, да? Что, простите? Ну да, но... А кто это говорит? Я так и думала. Это Сильви, Шарль. Ты меня не помнишь? Я работала с ней в больнице Питье. Я была на вашем первом причастии. Сильви? Ах, да, конечно, Сильви. Я не хочу тебя отрывать, просто хотела... Ее голос стал хриплым. Поблагодарить тебя. Шарль закрыл глаза, провел рукой по лицу, забыл о своей боли, ущипнул себя за нос, сделал последнюю попытку заткнуть себе рот. Прекрати. Прекрати сейчас же. Это все ерунда, ее личные переживания. Это все твои лекарства, которые не помогают, а только расстраивают психику. И все эти безупречные проекты, которыми доверху забит ваш архив. Сдержись, Бога ради. Ты еще здесь? Сильви? Да. Отчего она умерла? Не выдержал он. Алло? Алексис тебе не сказал? Нет. Она покончила с собой. Шар, где вы живете? Мне нужно с вами встретиться. Шарль, говори мне ты, как раньше. И у меня кое-что для... Сейчас, сегодня вечером можно? Так когда? Завтра утром в 10. Он попросил ее еще раз повторить адрес и тут же взялся за работу. Шок. Шоковое состояние. Он об этом узнал от Анук. Это когда боль нестерпима, и мозг на время отказывается ее воспринимать. Полное тупение, без истерики и воплей. Так вот почему утки господина коню, когда им отрезают голову, продолжают носиться как ненормальные. «Нет», — отвечала она, поднимая глаза к небу, «это просто глупая шутка. Ее придумали крестьяне в деревне, чтобы пугать парижан. И это полный идиотизм. Потому что мы ведь ничего не боимся, правда?» Где они могли об этом говорить? Наверняка в машине. Больше всего глупостей она наговорила именно в машине. Как все дети, мы были страшными садистами. Поэтому под предлогом уроков по биологии старались выпытать у нее про все самое кровавое, что было в ее профессии. Мы обожали раны, гной, ампутации, подробное описание проказы, холеры, бешенства, слизь, судороги, раздавленные кончики пальцев. Понимала ли она, что делает? Конечно, она-то знала, что мы те еще психи, и при случае добавляла и кое-что от себя. А когда видела, что мы достаточно подкованы, говорила, как ни в чем не бывало. Да нет же, боль — это ведь хорошо. Это счастье, что она существует. Без нее нам не выжить, парни. Да-да, мы бы совали руки в огонь. Вот ты ругнешься, попав молотком по пальцу вместо гвоздя, но зато у тебя все пальцы целы. Все это я вам рассказываю, чтобы... Да что он там размигал со своими фарами? Ну давай, жертрест, обгоняй. На чем я остановилась? На гвоздях, вздыхал Алексис. Ну да, вы должны понять. Поделки, барбекю там всякие, это вы усекли. Но потом, вот увидите, из-за каких-то вещей вам все равно придется страдать. Я говорю вещи, но имею в виду вообще-то людей. Людей, ситуации, чувства. Мы сидели на заднем сиденье, и Алексис крутил пальцем у виска. «Если я вижу мигающие фары, я и тебя разгляжу, дурачок. И все же послушайте. Это важно, то, что я вам говорю. Если что-то в вашей жизни причиняет вам страдания, бегите от этого, дорогие мои, со всех ног. И побыстрее. Обещаете?» «Окей, окей. Будем делать как утки, не беспокойся. Шарль?» «Да». «Как ты его терпишь?» Я улыбнулся в ответ. Мне было весело с ними. «Шарль!» «Что?» «Ты понял, что я сказала?» «Да». «А что я сказала?» «Что боль — это хорошо, потому что она позволяет нам выжить, но что ее надо избегать, даже если головы уже нет». «Подхалим!» — простонал мой сосед. «Чем ты прикончила себя, Анук Лемен? Здоровенным молотком?»